Глава 17. Вы пытаетесь убить нашего ребенка. Человек по своей природе всегда стремится упорядочить хаос, вести себя так, словно он контролирует свое окружение. В моем отделении принципиально отсутствует такое понятие, как очередь. Если кого-то нужно принять, мы принимаем. Не через 6 месяцев, не через 6 недель, сегодня или завтра. Меня, может, и не будет, однако кто-то из хирургов непременно присутствует. В нашем деле нет места ожиданию. В нейрохирургии важную роль играет планирование, хотя некоторые вещи предвидеть попросту невозможно. Например, сбитого машиной 10-летнего мальчика. Когда нас вызывают, мы мчимся на всех парах, бросаем все свои дела и бежим в приемный покой или детскую реанимацию. Этот мальчик был из местных, так что его доставили в наш приемный покой. Как только там поняли, что у него травма мозга, позвонили нейрохирургам. Его привезли на скорой. Мальчик, 10 лет, ДТП, подозрение на тяжелую травму головы. Поэтому мальчику с виду было и не догадаться, что он пережил, что он еще переживает. Несколько ссадин на лице и небольшой синяк на голове. Можно было бы подумать, что он просто упал с велосипеда. С каждым из нас в детстве наверняка случалось и похуже. Я проверил зрительную реакцию, посветив ему в глаза маленьким фонариком. Зрачки отреагировали, что указывало на наличие мозговой деятельности. Всегда хороший знак. Признак того, что сознание внутри еще теплится. Вопрос в том, надолго ли. С дыханием обнаружились явные проблемы. Дыхательное усилие было минимальным, так что прежде всего мы подключили пострадавшего к аппарату ИВЛ. Компьютерная томография – весьма незамысловатая диагностическая процедура, но она дает примерную картину. И у этого мальчика картина не обнадеживала. Хотя его лицо и руки особо не пострадали, мозг парня пережил сильнейшее сотрясение. Он выглядел так, словно мальчик побывал на боксерском ринге. Я мог только догадываться, насколько сильный произошел удар, вызвавший подобные повреждения. И я был не единственным, кто об этом думал. Рождение ребенка может привести к невероятному стрессу. Младенцы, по определению, полностью беззащитны и полагаются на взрослых, которые должны удовлетворять все их потребности. Для новоиспеченных родителей это может быть непростое время. Они не уверены, делают ли все, что нужно, делают ли это правильно, делают ли это достаточно часто. Мы все через это проходим. В какой-то момент, впрочем, жизнь снова входит в русло, новоиспеченные родители понимают, что знают свое дело, что любят своего ребенка, что все будет хорошо. А потом случается нечто подобное. Представьте себе 10 лет счастливой семейной жизни. Столько всего вместе пережито, столько смеха и слез, столько воспоминаний. Родители недоумевают, как быстро пролетело время, и думают о будущем своего ребенка. Представьте, как они кладут ему в рюкзак сэндвичи на обед, целуют в лоб и отправляют в школу, как делали это сотню раз прежде, а затем им звонят и говорят, что ребенок в больнице без сознания. Ничто на свете не может к такому подготовить. Мы перевозим мальчика из приемного покоя в детскую реанимацию, где медсестра сообщает мне то, чего я ожидал и боялся. Родители здесь. Хорошо, говорю я приду, как только мы здесь закончим. Чего я не говорю ей, так это сообщите им плохие новости. Это моя работа. Удовольствие мне подобный разговор не доставляет, но я умею это делать. Я знаю, что могу сообщить ужасные новости, тем самым порой разрушив людям жизнь. А затем осмыслить очередной непростой рабочий день и, будучи лишь слегка сломленным, вернуться вечером домой к собственной жене и детям. Возможно, эта медсестра также способна справиться. Может, она умеет дистанцироваться от чужой трагедии, став ее невольным вестником, или же тот факт, что она разбила сердца двум незнакомым людям, станет для нее травмой на всю жизнь. Я не готов идти на подобный риск. Мальчик с травмой мозга – мой пациент. Он под моей ответственностью. Если грянут слезы и злобные нападки, пускай они будут направлены на меня. Я высокий, я большой и сильный, как в прямом, так и в переносном смысле. Я могу это перенести. Прежде, однако, нам нужно сделать все возможное, чтобы спасти пациента. Обширная травма мозга сродни вывихнутой лодыжки. Лишь на следующий день становится ясно, насколько все серьезно. Снимки дали мне понять, что я имею дело с очень значительными повреждениями мозга. То, что глаза у мальчика реагируют на свет, хороший знак. Теперь мне нужно понять, заканчиваются ли на этом его возможности, или только начинаются. Для этого первым делом мне необходим мониторинг внутричерепного давления. В любой момент может возникнуть гидроцефалия, кровотечение или отек мозга. Нам нужно быть готовым к осложнениям. Чтобы что-либо сделать, необходимо попасть внутрь, не причинив дополнительного вреда. К счастью, в Нарнию существует пароход. Это покажется удивительным с учетом того, насколько сложен мозг и как запросто можно разрушить человеку жизнь, промахнувшись всего на 1 миллиметр. Но в нем есть области, которые мы толком не используем. Если мысленно провести вдоль лица вертикальную линию вверх от правого глаза и еще одну горизонтальную от кончика уха, то на их пересечении будет расположена правая лобная доля, молчаливый участок головного мозга, который особо ничем не занят. Может, через несколько лет мы и узнаем, что он является куда более важной его частью, но на основании имеющихся на данный момент знаний можно сказать, что это, по сути, наполнитель, который делает правую лобную долю идеальным местом для размещения датчика внутричерепного давления. Мальчик под наркозом. Благодаря анестезии он будет лежать спокойно. Мне нужны какие-то 10 минут. Под моим наблюдением младший врач делает небольшой надрез в правой лобной области, а затем просверливает небольшое отверстие, примерно такое же вы сверлите в стене, чтобы повесить небольшую картину. Через него ассистент вводит пьезоэлектрический провод. Фактически это продвинутая разновидность пьезозажигалки для газовой плиты. При нажатии на кнопку возникает электрический заряд, проходящий по проводу и дающий искру, от которой воспламеняется газ. В данном случае в сдавливаемом мозгом проводе создается ток, который затем преобразуется в давление, измеряемое в миллиметрах ртутного столба манометром. Нормальным является давление в диапазоне от 5 до 10 миллиметров ртутного столба. Через пару секунд после ввода провода я смотрю на монитор. Он показывает 16 миллиметров ртутного столба, что является пограничным, но не критическим значением. Может быть, он будет в порядке, при этом, как и с вывихнутой лодыжки, настоящий отек, вероятно, еще впереди. Я вздыхаю, снимаю маску и мою руки. Теперь самое сложное. Разговор с родителями. Все справляются со стрессом по-разному. Зачастую я вижу родителей, которые стоят отдельно друг от друга в разных концах комнаты и смотрят в разные стороны. Они делают это не специально, они реагируют каждый по отдельности как могут. Другие же тесно прижимаются друг к другу, образуя чуть ли не единое целое. Именно такое единое целое я и вижу перед собой в данном случае. Я начинаю разговор, выразив искренние соболезнования. Я и представить не могу, каково им. Было бы самонадеянно с моей стороны даже пытаться вообразить их состояние. Но это не означает, что я могу им врать. Скажу честно, говорю я, ваш сын в очень тяжелом состоянии. Его мозг получил серьезную травму. Вполне возможно, что последствия окажутся необратимыми. Как бы немыслимо это сейчас ни было, вам следует готовиться к самому худшему. Тишина. Затем отец переспрашивает. «А самое худшее — это...» Я киваю. Он знает ответ. Мать мальчика знает ответ. Тем не менее, я должен произнести это вслух. Мы пока проводим диагностику и, разумеется, делаем все возможное. Но, к сожалению, велика вероятность, что ваш сын умрет от полученной травмы. Родители молча кивают. Они сидят, обнявшись, и плачут друг другу в плечо. Столь неблагоприятный прогноз вовсе не означал, что мы опустили руки. Как и ожидалось, через 6 часов в черепной коробке произошли серьезные изменения. Мозг набухал с катастрофической скоростью. Мне срочно требовалась операционная. Проведенная томография наглядно подтвердила то, о чем говорили цифры, выдаваемые пьезоэлектрическим датчиком. Мозг отекал и продолжал увеличиваться в размере. Давление на череп приблизилось к критическому значению. Мои коллеги вокруг понимают, что необходимо сделать, но я все равно объявляю это вслух. Нам нужно провести декомпрессионную краниотомию. По сути, удалить значительную часть черепа и вскрыть твердую оболочку мозга, чтобы освободить для него место. В колонках начинает играть ностальгическая музыка 80-х. И мы приступаем. Отек мозга приводит к такому росту давления, что начинает препятствовать нормальному кровотоку. Сердце проталкивает кровь по сосудам, поставляя кислород в мозг, и обычно ему ничто не мешает. При отеке мозга эти сосуды оказываются сдавлены, что приводит к гипоксии, кислородному голоданию тканей, из-за которых они начинают отмирать. Образуется порочный круг. Отек препятствует поступлению кислорода, из-за чего отек усиливается, уровень кислорода падает еще ниже, и так до бесконечности или до смертельного исхода. Вот почему необходимо вскрыть черепную коробку. По-другому эту проблему попросту не решить. Стоит нам срезать верхнюю часть черепа, как давление падает вдвое, насколько тесно было мозгу мальчика. Но проходит 10 минут, и мозг снова начинает набухать. Я вставляю в центр мозга желудочковый дренаж для выведения спинномозговой жидкости. Тканям мозга требуется свободное место, чтобы выжить. Каждое мое действие – шаг в нужном направлении. Я знаю это, так как давление в мозге постепенно снижается, но ненадолго. Я возвращаю кожу на место, прикрыв воспаленный мозг. Какое-то время мы наблюдаем. Давление продолжает неуклонно расти, что бы я ни делал. У меня не так много вариантов. Перепробовав их все, я стою и смотрю на эту юную, ушибленную и сотрясенную голову. Чего хочет мозг? Чего он добивается? Зрелище завораживает, словно следишь за кастрюлей на плите, в которой варится каша. В кашу, собственно, мозг постепенно и превращается, даже если он и вернется к нормальному размеру. Я не уверен, останется ли от него хоть что-то. Очередной снимок подтвердил мои опасения. Мозг разрушался на глазах. Он буквально плавился, уничтожая сам себя. Нормализовав давление и вернув на место верхнюю часть черепа, мы отправили мальчика в детскую реанимацию. Родители отошли, чтобы обзвонить семью, и я оставил ребенка под присмотром врачей и медперсонала реанимации. Не прошло и получаса, как меня снова вызвали. Медсестры – чудесные люди, полные профессионализма и сочувствия. Они изо дня в день видят и делают вещи, которые на многие годы травмировали бы обычного человека. Тем не менее, наблюдая за тем, как две медсестры 20 с небольшим лет разбираются с тем, что выходит из головы моего пациента, я в очередной раз восхитился и их способностью к самообладанию. Одна держала руку над тем местом, где я зашил мальчику голову, другая подавала ей ватные тампоны и забирала грязные. «Это то, что я думаю?» — спросила одна из медсестер, прижимая тампон пальцами. Я скривил лицо. «Да, боюсь, что так. Это мозг». Помню, как в Глазго 20 лет назад я прибежал в палату, обнаружив медсестер в похожей ситуации. Я тогда только закончил учебу и был весьма впечатлительным. Я смотрел, словно завороженный, как взрослая шотландская женщина с любовью вытирает выделение из головы пациента. Заметив, что я наблюдаю, она показала мне мокрый кусок тряпки в своей руке и сказала: «Это его школьные воспоминания». Чрезвычайно черный юмор, но что поделать? Медсестра буквально вытирала размазанный мозг пациента в точности, как это делала девушка передо мной 20 лет спустя. Представьте, что выдавили из тюбика зубную пасту, и из него капают остатки. Именно это я и наблюдал. Мозговая паста неумолимо сочилась из наложенных швов. Голова напоминала кровавый рисовый пудинг. Мозг отмирал, впитывая воду и превращаясь в мягкую кашу. Я очень посочувствовал медсестрам. Таким не должен заниматься никто. Чтобы скрыть ужасное зрелище от родителей, мы наложили мальчику на голову повязку. Вскоре мама и папа вернулись, обзвонив всех родных. Не самое приятное занятие. Я рассказал им обо всем случившемся, и мы решили дождаться дальнейшего развития событий. За 36 часов, прошедших с момента поступления их сына в больницу, они не покидали ее ни на минуту. Я всячески старался держать родителей в курсе, разговаривал с ними до и после каждой проведенной процедуры. Я старался не вываливать на них все сразу. Матери и отцу не нужно было знать каждую мрачную подробность. Вместе с тем я нисколько не отклонялся от сути, которая заключалась в следующем. Ваш сын вряд ли выживет. Шли часы и дни, и они постепенно смирились с участью своего ребенка. Во всяком случае, так думал я. Наконец пришло время для серьезного и очень непростого разговора. Опять-таки, я бы ни за что не стал просить провести его кого-то другого. Я нашел их в приемной с горячим кофе в руках. Я был в своем синем хирургическом костюме, так как направлялся к ним прямиком из операционной. Я привел с собой своего коллегу-консультанта из детской реанимации, так как мы всегда стараемся делать подобные вещи вместе. Я в общих чертах представлял, что скажу, а также примерно догадывался, как они отреагируют. Я начал разговор. Я вкратце перечислил все предпринятые нами усилия по сохранению их ребенку жизни. Родители и так все знали. В заключении я сказал: несмотря на все наши усилия, больше мы никак ему помочь не можем. Я рекомендую вам дать вашему сыну умереть. Все воспринимают подобное по-своему. Как правило, мне удается познакомиться с людьми достаточно хорошо, чтобы предсказать их реакцию. Я был уверен, что эта пара все поймет и примет свою судьбу, каким бы ударом для них это ни стало. На деле же все получилось точностью да наоборот. «С чего бы вам останавливаться?» — спросил отец. «Он ведь жив, не так ли? Его сердце все еще бьется». «Да, но мозг мальчика не функционирует». «Но сердце же работает. А значит, он дышит, он жив». Разговор немного продолжался в таком духе, однако это ни к чему не привело. Так что я показал на палату детской реанимации. «Знаете, зачем эта повязка на голове у вашего сына?» «Его мозг настолько поврежден, что от отека просачивается через разрезы на коже. Это очень, очень плохо». Возможно, такой поступок был перебором, но их реакция, правда, застала меня врасплох. Но даже это не помогло. «Вы наши врачи», — сказал отец. «Не оставляйте нашего сына в беде! Пожалуйста, продолжайте делать свое дело!» Ситуация была ужасной. Мозг мальчика в действительности был мертв. Я еще не провел специальный тест для ствола мозга, чтобы в этом окончательно убедиться, но его результат практически не вызывал у меня сомнений. Я снова попытался объяснить родителям всю тяжесть ситуации. «Если бы ничего не сделали, когда ваш сын поступил к нам, он бы умер. Каждым своим действием с тех пор мы не давали ему умереть. Его мозг умирает, если уже не умер. Он дышит только за счет аппарата ИВЛ. Мы мало что можем сделать, разве что избавить его от боли». «Пока он жив, вы должны продолжать ему помогать», — не унимался отец. «Мы этого требуем. Таков закон». «Да», — подумал я, — «да, это так, только в законе есть и специальные положения для таких случаев». Больше ничего сделать было нельзя. Мы могли заменить повязки, почистить операционную рану, дать ему обезболивающее и препарат для угнетения сознания, а также оставить его подключенным к аппарату ИВЛ. Других изменений произойти не могло, у него не появился бы новый мозг, пациент бы никогда не пришел в себя. Я оставил все как есть, а на следующий день снова поговорил с родителями. На этот раз я постарался быть более чутким, теперь я понимал гораздо лучше. Мой профессиональный совет вам обоим – отключить мальчика от ИВЛ. Он не сможет дышать самостоятельно, но мы позаботимся о том, чтобы ему не было больно. Мы можем оставить вас с сыном наедине, пока он будет умирать. В общем, что-то в таком духе. Но, по правде говоря, не думаю, что мои слова вообще имели значение. Сама идея о том, что первенца этой пары, которого они так ждали и так любили, отключат от системы жизнеобеспечения, сводила их, а в особенности отца, с ума. «Я вам не верю!» – закричал он. «Вы пытаетесь убить нашего ребенка!» Он пошел на меня и толкнул меня грудью. Наши глаза встретились. К счастью, мои были сантиметров на 15 выше, чем его, так что я смотрел на мужчину сверху вниз. Меня так просто не испугать. Я большой, я могу это стерпеть. Разумеется, если бы он сделал то же самое с кем-то из моих подчиненных, особенно с одной из худеньких медсестер, все могло бы быть совершенно иначе. В подобных ситуациях нужно дать пациенту выпустить пар. Я понимал, что отцу умирающего мальчика тяжело. Я понимал, что это была очень горькая правда. Тем не менее, я вынужден был это сказать. «Я не пытаюсь никого убить. По сути, ваш сын уже мертв». Правда заключалась в том, что их сын фактически был убит сбившей его машиной. Он умирал на одной из больничных коек не из-за нашего лечения, а вопреки ему. Мы сделали все, что только могли, чтобы повысить его шансы на выживание. Я решил подождать еще пару часов, прежде чем снова завести разговор с родителями. В итоге, однако, такой возможности мне не представилось. Я сидел у себя в кабинете, готовясь к очередной операции, когда мне позвонил администратор детской реанимации. «Джей, не мог бы ты подойти? К тебе пришли два человека». «Хорошо», — ответил я. «Кто они?» Я не запомнил имен, но один из них полицейский. Тихонь следует остерегаться прежде всего. Отцу этого ребенка было 45, он был представителем среднего класса и среднестатистическим человеком по всем возможным параметрам. Явно ухаживал за собой, хорошо одевался, был воспитанным, в нем не было ни капли напыщенности, снобизма или агрессии. Наверное, за всю жизнь он ни разу и птицы не напугал. В этот раз, впрочем, он решил поднять шумиху. Мне уже доводилось видеть такое прежде. Он был папой-медведем, защищающим своего детеныша. Чего я прежде никогда не видел, так это полицейского, который бы пришел по мою душу. Я изложил ему события последних 48 часов. Так как мальчик стал жертвой ДТП, у полиции уже были все данные по пострадавшему. Когда я закончил свои объяснения, главный полицейский сказал: «Хорошо, то есть вы хотите сказать, у этого мальчика совершенно несовместимая с жизнью травма, и вы предлагаете прекратить лечение?» «Это стандартная процедура», — ответил я. «Так что да». «Ну тогда все в порядке, это никакое не преступление». Полицейские извинялись передо мной как могли. Я все понимал. К ним в участок пришел взволнованный, перепуганный отец, обвиняющий меня в преступных действиях. Они были обязаны во всем разобраться. Теперь же полицейские были обязаны как-то это исправить. «Не могли бы вы сделать мне одолжение и объяснить отцу, что у меня нет никакого выбора, кроме как остановить лечение?» «Мы бы могли», — сказал полицейский, угрюмо улыбнувшись. «Подобную улыбку я обычно вижу только у полицейских, пожарных, фельдшеров, скорой, медсестер и врачей. Это улыбка человека, который всякого повидал в жизни, который прекрасно знает, что люди способны делать друг с другом, а также какие чудовищные обстоятельства им приходится выносить. Ну, может, будет лучше, если вы сами это скажете». И сотрудники ушли. «Трусы», — подумал я, завидуя им. Отец воспринял такой исход, насколько это было возможно, спокойно, а именно упрятал голову еще поглубже в песок. «Мне наплевать, что говорит полиция», — уперся он. «Я запрещаю вам убивать моего ребенка». От убеждений толку не было никакого. Пришла пора прибегнуть к тяжелой артиллерии. Когда я в операционной и из колонок гремит Talking Heads или другая группа, я отстраняюсь от окружающего мира и представляю, что я совершенно один. В этот самый момент я именно там, где должен быть. Если честно, я редко когда бываю более счастливым. Но все-таки окружающий мир существует, и я являюсь частью гораздо более крупной организации. Зачастую эта организация подсовывает лишь чрезмерную бумажную работу и ненужные собрания. Зато иногда, когда речь заходит о суде по поводу права опеки над пациентом, она словно манна небесная. Поставив в известность руководство, я поговорил с врачами детской реанимации, и мы заполнили все необходимые документы. Формально мальчик был их пациентом. Наших совместных показаний для суда будет более чем достаточно. Большинство людей сталкивались с судебной задержкой, если бы речь шла о лишении родительских прав с целью спасения ребенка из ненадлежащих условий проживания, то дело могло бы затянуться, полагаю, на неделю-другую. В данной ситуации, однако, все решается быстро. Я не присутствовал на суде, но мне сообщили, что все прошло успешно. Судья нашел возможность рассмотреть дело вне очереди и принял решение. Теперь официальными опекунами этого бедного маленького мальчика были мы, больница, врачи. Победа в таком сражении не доставила мне особой радости. Фактически она означала, что теперь мы имели право прекратить оказывать медицинскую помощь десятилетнему мальчику. На какой планете это можно было бы назвать победой? В отличие от меня, отец на суде был. Он ругался с судьей, делал все возможное, чтобы ходатайство было отклонено. Судья в итоге заключил, что тот явно любит своего сына, но в данном случае в интересах ребенка нужно было сделать не то, что подсказывал ему родительский инстинкт. Лишь под конец дня мне сообщили, что родители были людьми крайне религиозными. Медсестра из детской реанимации сказала мне по телефону, что они хотят встретиться с представителем церкви. Чуть позже, в тот же день, для разговора с ними прибыл викарий. Я возлагал на эту встречу большие надежды, однако они оказались обмануты. Отец выставил священника с криками: «Вы здесь все заодно!» «Ладно», — подумал я. Я пытался. Но время пришло. Хотя теперь мы и имели полное законное право отключить мальчика, реализовать его было не так-то просто. Я имел дело не с каким-то безумцем, психопатом или человеком, способным причинить вред другому. Передо мной был отец, отчаянно желавший спасти свою семью. Что бы ни случилось, победителем в тот день не суждено было стать никому, ни ему, ни уж точно его сыну. Мы всегда приглашаем близких попрощаться с пациентом. Они могут взять его за руку, помолиться или же просто постоять рядом с ним в комнате в его последние секунды, глядя в другую сторону. Мне совершенно не важно, как все будет происходить. Главное, чтобы это устраивало родственников. Прошло 4 дня, и отец был уже совершенно не похож на человека, который физически мне угрожал. Его плечи опустились, а волосы были растрепаны, он был сломлен. Мужчине казалось, что он подвел свою семью. Я видел это в его глазах. Когда суд принял решение, мы не стали торопить события. Этот несчастный человек оказался в немыслимой ситуации. Ему предстояло окончательно потерять своего ребенка. Я сталкиваюсь с подобным постоянно, но легче не становится. Как бы я ни старался оградить себя от своей работы, такие ситуации пробивают мою защитную броню своими маленькими кинжалами, постепенно расправляясь со мной. На самом деле мне не стыдно признаться, что я смахнул слезу, вспоминая об отце мальчика, когда я редактировал эту главу. Я частенько думаю о том, что, возможно, я не самый подходящий человек для работы нейрохирургом. С другой стороны, где мне еще быть? Мы молча прошли в детскую реанимацию, все устроились, как им было удобно, после чего мы отключили мальчика от аппарата ИВЛ. Его уровень кислорода упал, я видел это по показаниям приборов. Он никак не боролся за жизнь. Вскоре его маленькое сердце дернулось, а затем остановилось, присоединившись к мозгу. Мальчик был мертв. Все было кончено. Мы сделали все, что могли. Все мы, врачи и его семья. Все мы действовали исключительно в интересах этого маленького 10-летнего мальчика. Мы просто делали это по-разному.